Глава 11. Его палец все еще лежал на моем запястье. Он держал меня рядом с намеком на то, что допрос окончится лишь тогда, когда он сам этого захочет. Передо мной сидел типичный мужчина, привыкший получать все, что пожелает. «Доверься мне, доктор». Низкий голос ласкал мои барабанные перепонки как часть эротической игры, в которую я оказалась втянута против своей воли. «Я могу помочь». Мои губы изломала больная улыбка. Я смотрела в его карие глаза, наглые, пытливые, полные нездорового интереса. Он изучал меня и, кажется, получал от этого извращенное удовольствие. Признаться ему, человеку, для которого я, судя по всем его горячим взглядам и намекам, произнесенным этим бархатным голосом, была всего лишь новой игрушкой, забредшей в его клетку. Занятной головоломкой, которую хочется потрогать, разобрать, а потом, возможно, сломать от скуки. Будь я моложе, наверняка бы попалась на удочку, но не теперь. Доверие давно во мне умерло. В детстве его медленно отравили холодные глаза матери, в которых я видела свое отражение, недостаточно красивое, недостаточно успешное, всегда недостаточное. Я приходила из школы с пятеркой по биологии. Она спрашивала, почему не по геометрии. Выигрывала олимпиаду по химии. Она отмечала, что я слишком тощая, и платье на мне не сидит, а мне стоило бы отрастить грудь. Ее любовь являлась наградой за безупречность, которой невозможно было достичь, и я так и не смогла дотянуться до нужной планки. Единственный человек, любовь которого я ощущала и видела — отец. Но, похоже, мать просто высосала из него все соки, поэтому он рано умер, оставив меня наедине с ней. А потом пришел Матвей. Он пояснил мне, что схема «будь хорошей, получи одобрение», которую я усвоила с детства. Во взрослом мире работает иначе. Я очень хотела, чтобы он любил меня и гордился мной. Знала, что в кругу своих друзей он хвастается мной как красивым трофеем. Как я сразу не смогла распознать, что я для него даже не человек. Впрочем, сомневаюсь, что женщин он считал за людей. Я была лишь нужной функцией, красивая, покорная, с достаточным социальным статусом, умеющая создавать уют, как важный антураж его успешного успеха. Женой, которой можно гордиться. Но стоило дверям нашего дома закрыться изнутри, как начинался мой личный ад. Он карал меня за каждую мою оплошность, за каждый случайно брошенный в сторону мужчины взгляд. И теперь уголовник хочет авансом получить мое доверие? Смешно. Думаю, он и спас меня только потому, что не сомневался в благоприятном исходе этой операции. Я медленно подняла на него взгляд. Вдохнула, выдохнула. И вместо дрожи в голосе добавила в него стали. «Признаться?» — переспросила я, продолжая растягивать губы в улыбку, которая спорила с колючим блеском глаз. «Хорошо. На самом деле, я выиграла отбор сюда среди ветеринарных врачей, поэтому теперь оказываю помощь таким животным, как ты. Как твоя рана, кстати, не разошлась еще?» В шоколадных глазах мелькнуло удивление, будто этот милый черный кот ожидал, что я, как и все знакомые ему женщины, стану наглаживать его шерстку, пока он не заурчит. А вместо этого получил укус. Он не отпустил мое запястье, но палец перестал водить по коже. «Остроумно», — произнес он тихо, почти с нежностью, от которой внизу живота предательски потянуло. Тело откликалось на него помимо моей воли, и это бесило. «Но ты уклоняешься от ответа. Кто так ненавидит тебя или боится тебя, что сослал именно сюда?» Сглотнула слюну. Он был чертовски проницателен. «Может, мне просто нравится смотреть, как такие, как ты, наконец, получают по заслугам?» Зейд медленно, одним слитным движением поднялся. Сделал шаг в мою сторону, заставив мое несчастное сердечко забиться быстрее, Внизу живота потянуло еще сильнее и стало жарче. Я его боялась и хотела одновременно. Странная штука. И муж, и Зейд, они оба внушали страх. Но при виде Матвея хотелось забиться в угол и ждать, когда гроза минует. А при виде Зейда — залезть хищнику на колени и подергать кота за усы, наслаждаясь опасностью. Я ожидала, что меня отвратит запах его кожи, ведь очевидно, что после всей этой возни с моим спасением, борьбой, ранением и нахождением в грязном карцере от него должно разить чем-то отталкивающим. Но нет, его кожа пахла дешевым мылом и диким, теплым, чистым мужским потом. Этот запах ударил в голову, одурманивая сильнее любого возбудителя. «По заслугам», — прошептал он, и в его голосе плеснулась веселая усмешка. Его взгляд скользил по моему телу и ощущался даже острее, чем прочие прикосновения. Зейд изучал изгиб моей шеи, ключицы, очертания груди под халатом, будто ничего интереснее в жизни не видел. «Карамелька, я здесь, потому что захотел. А ты, кожей чую, загремела сюда по чужой воле. Тот, кто нанес эти синяки, тоже получает в этих стенах справедливое наказание за них». Он медленно провел указательным пальцем по моему запястью, все еще зажатому в его другой руке. Нежно. От этого мурашки побежали по всей руке, в голове блуждал розовый туман. «Пять тебе за сообразительность», — выцедила я, пытаясь вытащить руку из его горячего захвата. Но вместо этого он потянул меня на себя, я оказалась в сантиметре от его груди. Его палец остановился прямо на пульсирующей вене. Он чувствовал, как бешено стучит мое сердце, словно проверяя меня на детекторе лжи. «Думаешь, я не вижу, что со мной ты включила режим матча на полную катушку? Это может и работать на юных девочках, но со мной ты просчитался. Понял, мальчик?» Я вывернула руку из его захвата, сбегая из карцера. Зейд не останавливал, не пытался нагнать, но я ощущала его тяжелый, пожирающий взгляд на своей спине. «Мы только начали, доктор!» Обещанием донесся его тихий, ровный голос. «И ты будешь моей!»